Глава 5. Лос-Анджелес, Калифорния. Это прототип спутника AI-M0. Рабочее тело представляет собой простое, но изящное решение. Всего 20 сантиметров в высоту, метр в ширину и 2 метра и 23 сантиметра в длину. Корпус спутника сделан из высокопрочного сплава боралюминия. Для укрепления и дополнительной защиты от космического мусора внутренняя обшивка корпуса сделана из углепластика с покрытием графеновой пленкой. Внутри корпуса расположен усовершенствованный двигатель Холла, который полностью обеспечивает автономность работы спутника. На внешней части спутника находится фрагментарная антенна с высокой пропускной способностью. И не последнее место занимает солнечная панель. Она состоит из 12 блоков, при этом первые 6 блоков, находящиеся ближе к корпусу аппарата, состоят из более мелких ячеек в центре, что позволяет на 43% увеличить количество накапливаемой энергии. Таким образом, спутник сможет продолжать свою работу даже при потере половины своих блоков. Для защиты спутника по периметру корпуса установлены 12 инфракрасных камер высокой точности для фиксации приближающегося космического мусора, что даст AI-M0 от 5 до 7 секунд для корректировки своего положения. Рик опустил большую часть конструкторских подробностей. Да оно и к лучшему. Это я мог часами говорить обо всех нестандартных решениях, которые использовались при создании AI-M0. И да, Рик настоял, чтобы в названии спутника была буква моего имени, ибо без меня ничего бы этого не было. Сейчас Рику Нолану придется объяснять самое сложное. Но он делал это уже множество раз, пока заключал контракты на вывод спутников. Как вы думаете, сколько AI-M0 я готов запустить, чтобы подарить всему миру доступ в интернет? Из зала послышалось несколько выкриков, которые были далеки от истины. 600. 2000. Хватит и сотни. Очень много. Нет. Все неверно. Наши конкуренты утверждают, что им достаточно запустить чуть больше 1000 спутников на высоту 1200 километров, чтобы охватить своей сетью всю Землю. Но это нереально. На такой высоте задержка сигнала будет катастрофической. Поэтому человек, который создал спутник, а это непревзойденный и очень скромный гений Марк Нештон, предложил решение, которое меня вначале повергло в самый настоящий ступор. На этих словах на большом экране показали меня, сидящего в первом ряду. У меня было такое удивленное и сконфуженное выражение лица, что я медленно стал краснеть. В этот момент мне хотелось прибить Нолана. Мы же договаривались, что я останусь неизвестен всему миру. Просто безликое имя, о котором потом будут писать в учебниках истории. Но он, как, впрочем, и всегда, решил все сам, действуя по известному только ему плану. «Марк, тебя должен узнать весь мир. Ты тот, без кого все это осталось бы просто мечтой. Но не буду больше тебя смущать, а лучше расскажу твою безумную идею, которая будет полностью реализована через 7 лет». На экране появилось изображение Земли, но на этот раз без красных точек. Просто наша планета. Если запустить относительно небольшое количество аппаратов на орбиту свыше 1000 километров, действительно можно покрыть практически всю площадь планеты. На экране каждое слово Рика Нолана показывалось схематично. Но все равно останутся участки, до которых сигнал просто не сможет пробиться. Тем более, на такой высоте сигнал становится рассеянным, и чтобы его могли получить люди, необходимо строить дополнительные принимающие станции. Марк же, придя ко мне несколько месяцев назад, сказал, что для создания All Internet в том виде, в котором я его представляю, потребуется всего-навсего 6463 AI-M0. Нормально так, да? Позади себя я услышал удивленные возгласы, перешептывания, а кто-то даже сдавленно хохотнул. Вижу, вы так же удивлены, как и я когда-то. Но Марк быстро мне объяснил причину такой цифры. Моя цель — создать доступный интернет, который не будет привязан к вышкам. Сделать такую сеть, которой можно будет подключиться с любого устройства, имеющего модуль Wi-Fi. создать беспрерывный доступ к сети с высокой скоростью и минимальной задержкой сигнала. А для этого нужно именно такое постоянное число спутников, располагающихся на орбите от 330 до 610 километров. Каждый спутник будет покрывать ограниченную площадь поверхности. При этом некоторые будут транслировать постоянно сигнал в местность, где людей не бывает вообще. Такое расположение AIM-0 позволит сократить на 34% задержку сигнала и довести скорость передачи данных до рекордных для спутниковой связи 23 мегабит в секунду. И когда вы окажетесь в эпицентре тайфуна или на вас нападет медведь, вы сможете не только моментально поделиться необычной фотографией в соцсетях, но и подать сигнал о бедствии, чтобы спасатели смогли вас быстро найти.